И мистер Клоуф вдруг с удивлением обнаружил, что вместо «Правь Британия» играет мелодию из «Гондольеров». Но он тут же поправился, и в общем ликовании никто ничего не заметил. Публика хлопала после каждой вещи. Но вот, наконец, к великому огорчению Паддингтона, мистер Клоуф нажал какую-то кнопку, и орган начал плавно опускаться. Но прежде чем он окончательно скрылся из виду и замерли последние ноты, раздался взрыв аплодисментов, а кое-кто даже закричал «Бис!». А потом все говорили, что как нехороша была последняя картина, настоящим гвоздем вечера был все-таки орган. Даже администратор подиума, казалось, был доволен и лично сводил Брауна в закулисы. «Думаю, немногим медведям довелось прокатиться на органе», задумчиво сказал Паддингтон по дороге домой. «Да еще выехать на нем из-под пола». «А я думаю», — сказал мистер Браун, «что немногим людям довелось приклеиться к стулу, на котором медведь оставил пастилу». И он сурово поглядел на Паддингтона. Но глаза у медвежонка были прикрыты не потому, что он засыпал на ходу. Он просто представлял себе, как перед сном возьмет в лапы свой дневник. Ему очень понравилось кино, и надо было хорошенько обдумать, как бы получше описать все события этого вечера.